«Естественно, мы весьма благодарны за вашу помощь», — сказал Тадеуш Кулик, хотя его взгляд из-под нависших бровей свидетельствовал об обратном. Личные покои примарха на борту непобедимого разума представляли собой огромный зал, протянувшийся от одного борта корабля до другого и разделенный на меньшие зоны различного назначения рифленными колоннами из конструкционной стали. Высокие овальные иллюминаторы правого и левого борта отбрасывали вытянутые тени на мозаичный стол и подчеркивали прямоугольные очертания, стоящие вокруг мебели. Фрагменты разлетавшейся брони оставили на пластинах иллюминаторов левого борта глубокие царапины, и красное солнце Диамата как будто разбивалось в них на сотни сверкающих рубинов. Обычно Джонсон оставлял в зале полумрак, предпочитая работать при свете звезд, когда это было возможно. Но в ожидании гостей он зажег светильники на колоннах, окружавших просторную шестиугольную секцию для приема в самом центре зала. Большое резное кресло было предназначено для губернатора, раненого в ногу выстрелом из лазгана во время контратаки «Драгун». На почтительном расстоянии за его спиной стояли хирург и медицинский сервитор с ампулами болеутоляющих средств на случай, если раненому станет хуже. Губернатор, мужчина средних лет, прибыл навстречу в тех же самых помятых доспехах, в которых сражался еще несколько часов назад. На правое бедро была наложена уже промокшая повязка, а на поясе в ножнах висел старый цепной меч. Бледно-серые глаза губернатора блестели от боли и усталости, и хотя он пытался расслабиться в кресле, положение плеч выдавало внутреннее напряжение. Магас Архой, скрестив на поясе металлические руки, стоял в нескольких шагах справа от губернатора. Для аудиенции у примарха он сменил простую одежду механикум на парадный наряд своего предшественника. Тяжелое официальное одеяние было заткано сложным узором из золотых и платиновых нитей, демонстрирующих ничто иное, как сложные интегральные схемы. Широкие рукава доходили только до локтей, оставляя на виду замысловатые устройства бионических рук. Магас сбросил капюшон и открыл блестящую полированным металлом нижнюю часть черепа и шею. Информационные кабели и трубки системы охлаждения спускались с обеих сторон к стальной шее. Датчики сканеров и органов чувств располагались вокруг решетки динамика Вокса, заменявшей рот. Аугметические глаза Магаса, вживленные в верхнюю половину лица, блестели светло-голубыми огоньками. На бледном, наголо обритом черепе виднелось множество мелких шрамов. Немиил никак не мог понять Магаса. Напичканное приборами тело Архоя демонстрировало лишь механическую невозмутимость. Ровно в шести шагах позади Архоя стояли двое его помощников в мантиях с опущенными капюшонами. Склонив голову, они изредка обменивались между собой отрывистыми фразами, используя исключительно двоичный код. Лев Эль Джонсон смотрел на двух представителей власти планеты поверх соединенных кончиков пальцев. Он сидел в массивном резном кресле, изготовленном из калибанского дуба, подчеркивающим величие примарха. Глядя на уверенное и сосредоточенное выражение его лица, никто не сказал бы, что еще недавно примарх участвовал в космическом сражении не на жизнь, а на смерть. «Бедствия Диамата еще далеко не закончены, губернатор Кулик», — произнес Джонсон сурово. «На планете имеются ресурсы, необходимые Хорусу для победы в конфликте с Императором. Как только его уцелевшие рейдеры вернутся на Истван, он начнет собирать следующую эскадру. И на этот раз в ней не будет ни устаревших боевых кораблей, ни солдат бывшей имперской армии». Задумчивый взгляд примарха переместился на красный узор в иллюминаторе. «Я считаю, что у нас есть 2,5 от силы 3 недели до их возвращения, и использовать их надо с наибольшей пользой». Кулик с тревогой взглянул на Джонсона. «Чего ты от нас хочешь, примарх Джонсон?» — спросил он. Циничный тон губернатора поразил Немиила. Он стоял справа от кресла Джонсона, так что мог отлично видеть и примарха, и двух его посетителей. После возвращения на флагманский корабль он позаботился о воинах своего отряда, а потом больше часа провел в апотекариуме, где из его тела удаляли осколки стали. Сильно пострадавшие доспехи были отправлены оружейникам легиона для починки, и с докладом к примарху брат-искупитель пришел в простом стихаре с капюшоном. Оскорбительный намек, прозвучавший в словах губернатора, заставил его сжать кулаки. Кулик вел себя так, словно Джонсон представлял собой не меньшую угрозу, чем Хорус. А почему бы и нет? 4 легиона уже разорвали узы, связывающие их с Империумом, и гражданская война охватила целый сегмент галактики. Любые предложения могут вызвать подозрения. От этой мысли ему вдруг стало холодно. От Джонсона тоже не ускользнул скрытый намек в словах губернатора. Он повернулся и окинул Кулика ледяным взглядом. «Я хочу, чтобы ты и дальше исполнял свой долг, губернатор Кулик», — сдержанно ответил он. «Ты должен защитить свою планету любой ценой. От этого может зависеть будущее всего Империума». Губернатор Кулик поморщился и неловко повернулся в своем кресле. Он потер ногу поверх повязки, но Немиил усомнился, что его гримаса вызвана болью. «У моих людей осталось не так уж много времени», — заговорил он. «Бунтовщики с орбиты обстреляли каждый город и каждую деревню. Нам даже неизвестно, сколько жителей осталось живых. Не было времени пересчитать тела погибших, не говоря уже о том, чтобы их похоронить». «А что драгуны?» — спросил примарх. Кулик вздохнул. «Как только стало известно, что отряд, прикрывавший южный вход в кузницу, почти уничтожен, мы все имеющиеся силы бросили в контратаку. В молодости губернатор был военным, и после гибели командира драгун при атомной бомбардировке, после того, как имперский дворец был сметен с лица земли, он надел доспехи драгун и возглавил оборону планеты. Кулик относился к своим обязанностям перед Империумом со всей серьезностью. У меня остался, в лучшем случае, один полностью укомплектованный отряд, собранный из остатков разных подразделений, и чуть больше батальона бронетехники», — сообщил он, а затем сердито взглянул на Магаса. «А вот солдаты механикум не подверглись серьезным атакам, так что они должны были сохранить свои силы». Джонсон повернулся к Архою, вопросительно поднял бровь. «Это действительно так?» Его голос оставался спокойным, но в глазах примарха Немиил заметил искры гнева. Магас Архой печально склонил голову. «Это архимагас Вертул отдал приказ использовать техногвардию исключительно для защиты кузнец нашей планеты», — сказал он. «Многие из нас пытались убедить его изменить решение, но он ссылался на приказ с Марса. Но его упорство мало что изменило», — бросил Кулик. «Мятежники все равно опустошили запасы всех мелких кузнец и заводов. Но зато они не захватили и 12% главных комплексов в окрестностях Ксанфа», — заметил Архой. Губернатор сердито сверкнул глазами. «А если бы мы не стояли насмерть, этот процент оказался бы значительно выше», — с растущим раздражением возразил он. «Теперь не время для взаимных обвинений, друзья мои», — вмешался Джонсон, подняв руки, чтобы предотвратить дальнейшие пререкания. «Мы выдержали жестокую схватку и получили короткую передышку. Вот и все. А теперь, Магас Архой, скажи, сколько воинов могут выставить механикум на защиту Диамата?» Магас помедлил с ответом. Один из его помощников поднял голову и выдал длинную последовательность протяжных звуков, используя все тот же двоичный код. Архой что-то ответил ему, затем снова повернулся к примарху. «Как заметил губернатор Кулик, все мелкие кузницы были разграблены, а их защитники убиты. Оборона южного входа главного комплекса тоже далась нам тяжело, и гарнизон понес большие потери. В настоящий момент в нашем распоряжении всего 1212 скитариев». Немиил заметил, как губернатор скрипнул зубами, услышав ответ Магаса, но сдержал гнев и промолчал. «Спасибо, Магас», — ответил Джонсон, снова направив разговор в деловое русло. «Со своей стороны, я могу выделить для защиты планеты 187 ветеранов Астартес. Я еще не получил от капитанов донесения о состоянии техники, но и так знаю, что все оставшиеся корабли получили повреждения разной степени и нуждаются в пополнении запасов топлива, боеприпасов и амуниции». Магас Архой поклонился примарху. «Все ресурсы нашей кузницы в вашем распоряжении, примарх Джонсон», — сказал он. «Вы можете немедленно приступить к ремонту и дозаправке ваших судов». «А после ремонта и пополнения запасов твои корабли смогут отразить следующую атаку?» — спросил Кулик. Джонсон на мгновение задумался. «Это маловероятно», — признал он. «Мы будем удерживать их сколько сможем, но мои корабли не в том состоянии, чтобы рассчитывать на затяжное сражение. Однако учтите, что время работает против Хоруса. Воителю известно, что к Иствану направляются колоссальные силы Астартес, и они могут появиться уже через несколько недель. Каждый выигранный нами день приближает к победе. Значит, нам остается врыться в землю и заставить мятежников платить за каждый пройденный километр. А в этом у нас большой опыт», — мрачно произнес Кулик. «А мы будем рядом с вашими солдатами», — пообещал Джонсон. Потом он повернулся к Архою. «Нам предстоит подробно обсудить план защиты. Могу я задать один вопрос?» «Конечно, примарх, спрашивайте», — ответил Архой. Джонсон усмехнулся. «Сейчас мне всего нужнее информация», — начал Джонсон. «В первую очередь я хочу получить сведения о материалах, которые мятежникам удалось увести из ваших кузнец, а также о том, что осталось, и о местах складирования». Несколько мгновений Магас Архой молчал. Кулик, повернувшись, окинул его пристальным взглядом. «Ответить на ваш вопрос довольно затруднительно», — наконец заговорил Магас. Мелкие кузницы почти полностью разрушены, и сведения об их запасах безвозвратно утрачены». Джонсон успокаивающим жестом приподнял руку. «Конечно, Магас, я все понимаю», — сказал примарх. «Было бы вполне достаточно информации о запасах, имеющихся в главном кузнечном комплексе». «Благодарю за снисходительность, примарх», — поклонился Магас. «Я сейчас же отдам приказ своим служащим провести подробную инвентаризацию». Джонсон улыбнулся, но в его взгляде осталась некоторая настороженность. «Заранее благодарен, Магас Архой», — произнес он. «А теперь прошу меня извинить, я должен заняться проблемами моих братьев. Мы снова встретимся завтра, чтобы обсудить план защиты». Магас Архой отвесил глубокий поклон и, обменявшись со своими помощниками короткими непонятными фразами, растворился в темноте, окружавшей сектор аудиенции. Губернатор Кулик, отмахнувшись от помощи медиков, неловко поднялся на ноги. Он почтительно склонил голову перед Джонсоном, а примарх, ответив кивком, провожал хромающего губернатора взглядом, пока тот не вышел из зала. Только после этого он повернулся к Немиилу. «Ну что ты о них думаешь?» — спросил он. Вопрос вызвал у искупителя удивление. Он немного помолчал, собираясь с мыслями. «Губернатор Кулик производит впечатление смелого и честного человека», — ответил он после паузы. «Разве мало мы видели правителей, которые при первых признаках опасности прятались в своих дворцах, отправляя в бой других?» «Но от его дворца остались одни руины», — заметил Джонсон. Немиил усмехнулся. «Он мог бы вместе со своими людьми убежать в горы, но не сделал этого. Он не отступил от своих клятв, а это чего-то стоит». Джонсон кивнул. «Ты считаешь, что ему можно доверять?» Брат-искупитель нахмурился и взглянул в бесстрастное лицо примарха. «Может, это шутка?» «Я думаю, что можно», — произнес он. «Да и какая ему выгода нас предавать?» Во взгляде примарха мелькнула тень раздражения. «Немиил, губернатор неплохо справился, сражаясь против пушечного мяса Хоруса. В этом надо отдать ему должное», — сказал Джонсон. «Но в следующий раз воитель не пошлет сюда второстепенные войска». «Я почти уверен, что нам придется столкнуться со Стартес. Как он, по-твоему, к этому отнесется?» Немиил помрачнел. Ему все еще трудно было смириться с ужасающей мыслью о войне против своих же братьев Астартес. «Губернатор Кулик не трус», — уверенно заявил он. «Он будет сражаться, несмотря ни на что. Такова его природа». Джонсон задумчиво кивнул. И Немиилу показалось, что примарх с облегчением услышал его суждение. Неужели примарх не мог с первого взгляда понять такого прямолинейного человека, как Кулик? Как же он сумел объединить Калибан в борьбе против великих зверей? И вдруг его осенило. Джонсон не объединял Калибан. План принадлежал ему. Но человеком, который убедил рыцарские ордены и благородные семейства отказаться от древних традиций и встать под знамена Джонсона, был Лютер. Это его красноречие, его личное обаяние и чувство такта, а больше всего его знания человеческой натуры и помогли Лютеру выковать грандиозный союз, который изменил лицо Калибана. Ведь Джонсон провел свои детские годы в одиночестве. Он, словно дикий зверь, жил в глубине северной чащи, в самой опасной и непроходимой местности на всей планете. За несколько первых месяцев в Альдуруке он не вымолвил ни слова. И впоследствии все считали его необщительным отшельником. Он прослыл прозорливым учеником, и Немиил знал, что это правда. Но теперь он понял, что Лев Эль Джонсон, сверхчеловек и сын императора, не разбирается в окружающих его людях. Он с некоторой степенью уверенности мог предсказать, как они поведут себя на поле боя, но был не в состоянии отличить отважного человека от малодушного труса. «Неужели все люди остаются для него загадкой?» – размышлял искупитель. «Неужели у него так мало общего с человечеством?» Внезапно Немиил почувствовал на себе пристальный взгляд примарха и смущенно переступил с ноги на ногу. «Простите, мой лорд», — пробормотал он, — «вы что-то сказали?» «Я спросил, какого ты мнения о Магасе Архое?» — ответил Джонсон. «Ага», — кивнул Немиил, — «честно говоря, я не знаю, что о нем и подумать. Как может человек добровольно отказаться от своей плоти и заменить ее холодным, бесчувственным металлом и пластиком? Мне это кажется неестественным». «Ты имеешь в виду капитана Стения?» «Я думаю, он был бы рад получить пару зрячих глаз», — сухо возразил Джонсон. «Это совсем другое дело, мой лорд. Стений лишился зрения в бою. Он не отказался от своих глаз. Их у него отняли». Джонсон кивнул. «Значит, по-твоему, Магасу не следует доверять?» «Я не знаю, что о нем сказать, мой лорд», — Немиил вздохнул. «Но признаю, что после нашей с ним первой встречи вряд ли можно рассчитывать на бесстрастное суждение. Это понятно, как состояние брата Юнга». «Сейчас им занимаются апотекарии», — ответил Немиил. «Он получил серьезные повреждения, и организм почти немедленно погрузился в состояние стазиса. Все Астартес, помимо физических и генетических модификаций, обладали способностью выживать после самых тяжелых ранений, впадая в регулируемую кому. что помогало экономить энергию организма, поддерживая только базовые функции. Апотекарии говорят, что он выживет, но сможет вернуться в строй не раньше, чем через несколько месяцев. А остальные члены отряда? Немеил пожал плечами. Множество незначительных повреждений, но в этом нет ничего неожиданного. Брату Эфриалу сейчас ремонтируют колено, и он вернется к своим обязанностям через 12 часов. Он усмехнулся. «Только прошу, мой лорд, не посылайте нас в бой в течение ближайшей недели, а не то половине отряда придется сражаться в одних стихарях». Джонсон улыбнулся в ответ. «Думаю, это я могу тебе обещать», — сказал он, поднимаясь с кресла. «Иди отдохни. Дай своему телу возможность восстановить форму. Составлять планы мы начнем завтра с самого раннего утра». Немиил поклонился примарху и уже собирался уходить, как вдруг вспомнил недавние разговоры и остановился. «Мой лорд!» Джонсон уже стоял на границе тени. Немиил увидел, как он повернулся на красноватом фоне иллюминатора левого борта. «Что еще?» — спросил Джонсон. «Зачем вы потребовали у Магаса Архоя сведения о ресурсах?» Примарх слегка напрягся. «Я думал, это вполне понятно», — ответил он. «Если уж мы собираемся составить план эффективной обороны от мятежников, необходимо знать, какими ресурсами мы располагаем». Немиил кивнул. «Да, конечно, мой лорд. Это вполне понятно. Только...» Он помолчал. Вопрос заметно встревожил Магаса. «В такое трудное время, когда воитель открыто взбунтовался и планете угрожает целая армия, легко ошибиться в значении такого запроса». Джонсон ответил не сразу. Некоторое время он оставался в тени, пристально глядя на Немиила. «Я не грабитель, Немиил», — холодно произнес он. Брат-искупитель опустил голову. «Конечно нет, мой лорд», — поспешно проговорил он, ругая себя за этот вопрос. «Я не это имел в виду, но Архой и Кулик уже пострадали от действий Хоруса. Теперь никто не знает, кому можно верить». Джонсон продолжал сверлить Немиила взглядом. «А ты веришь мне, Немиил?» — вдруг спросил он. «Конечно верю», — воскликнул Немиил. «Тогда отдыхай», — приказал Джонсон. «А Кулика и Архоя оставь мне». Примарх отвернулся, и неслышно, словно лесной кот исчез в темноте. Немиил проводил его взглядом, ощущая в груди тугой узел плохих предчувствий.